«Остановись на минуту, Фиби». Они уже вошли в кабинет, и Кейта прикрыл дверь. «Ты говоришь о цыганах. Цыгане не мои арендаторы. У меня нет перед ними никаких обязательств, и они не могут рассчитывать на мою помощь». «При чем тут обязательства, сэр?» Фиби даже легонько притопнула ногой. «Речь идет о маленьких детях. Я не могла пройти мимо». «И что же ты сделала?» Кейта направился к буфету, налил себе вина. «Пристроила их в деревне, но, конечно, обещала заплатить за содержание. Никому сейчас не под силу прокормить два лишних рта. Никому, кроме вас, сэр». Она посмотрела на него с видом человека, добившегося победы в трудном словесном поединке. «Мне не очень нравится твой тон, Фиби», — ровным голосом произнес он. «Я, по-моему, уже говорил тебе об этом». Фиби мужественно выдержала его осуждающий взгляд. «Прошу прощения, милорд, но я не могу не горячиться, когда говорю о таких вещах. Как еще объяснить вам необходимость?» «Разумеется», — перебил он ее. «Ведь я так непонятлив». «Хорошо», — заключил он, ударив ладонью по столу. «Считай, что ты сказала и сделала все, что могла».